«Нет, зачем же вести их на Ямайку?» — поспешно вмешался комендант. «Завтра мы поглядим их, может быть, и сторгуемся с вами. Хотя лично я, капитана, всегда предпочитаю негров. Чернокожие прекрасно переносят здешний климат и способны день-деньской работать под нашим солнышком. А белые этого не вынесет не то что 7 лет, а и 7 месяцев». Тут к джентльменам, увлеченным деловой беседой, явился дворецкий, чтобы от имени прелестных и скучающих дам напомнить господам о вещах более привлекательных, чем служебные тяготы, торговые убытки и мертвые рабы. Мужчины спохватились, побросали свои сигары и трубки и шумно двинулись назад в комнаты. Вскоре послышались звуки настраиваемых инструментов. Потом приятный женский голос запел песню на испанском языке. Пела красивая Донья Мария, супруга испанского генерал-губернатора и коррегидора большого соседнего острова Пуэрто-Рико. Баранщиков, тяжко потрясенный всем услышанным, продолжал рассказывать перед окнами опустевшей столовой. Когда же, наконец, сменят? Завтра снова вставать с рассветом на постылую службу. Ну и порядки. Оказывается, чтобы обрабатывать земли, украденные у индейцев, нужно в Африке воровать негров. А коли не удается обманом заполучить их на корабль, то сотни людей покупаются за несколько бочонков рома. Василий уселся на скамью под пальмой, бросил треуголку и поставил ружье между коленями. Ночевать под открытым небом ему здесь еще не случалось, и он видел южное ночное небо только со двора казармы. Тут, в прекрасном саду комендантского дома, тропическая ночь раскрылась перед ним во всей своей красоте. В лунном свете серебрились гладкие пальмовые листья, на песке широких дорожек лежал причудливый теневой узор. Сквозь кроны пандановых деревьев мерцало теплое звездное золото, а самый воздух, горячий, недвижный и пряный, словно был настоян на цветах и травах. Но красота этой природы нынче не успокаивала растревоженной души подневольного утомленного человека. Он был простым российским мещанином, не родил знакомства с учеными, образованными людьми, умел только читать и писать, и с измальства верил тому, что слышал в сладкогласных церковных проповедях. Он боялся греха, помнил про совесть и дружелюбно относился к людям с иным цветом кожи, чем его собственное. Теперь он понял, во что может жадность превратить человека. Какое зло человек может сотворить другому ради наживы, барыша, корысти? Борясь с дремотой, Василий думал о том, что и сам он недавно приплыл сюда на невольничьем корабле, где тоже была противная тухлая вода, оставлявшая во рту ощущение слизи, а не влаги. А если бы датский капитан просчитался в Копенгагене на парочку бочонков, и его Василия Баранщиков вместе с 6 товарищей по трюму поволокли бы ночью к борту, столкнули бы в море, и он сам следил бы гаснущим взором за исчезающими парусами, за кормовым огоньком из капитанской каюты. И черная вода матово светилась бы под луной, а потом рассек бы волну треугольный акулий плавник. Вдруг усталый часовой встрепенулся, мгновенно отрезвев от дремы. Что-то зашуршало в кустах сада. В следующий миг две темные тени мелькнули почти рядом с Василием, проскользнули через дорожку, по которой только что вышагивал часовой Баранщиков. Караульщик прискочил со скамьи. Кто это? Воры? Злоумышленники? Что ему делать? Стрелять? Вон они, эти двое, еще раз промелькнули в отдалении под лунным лучом. Василий поднял ружье. А может, это кто-нибудь из черных невольников пытается спастись бегством? Комендантский сад выходит одной стороной к морю, вернее, к нависающим над морем скалам. Внизу полоска колючего кустарника, дикого компешевого дерева, потом песок и море. Если перебраться через ограду, спуститься со скалы, слева есть бревенчатый причальный пирс, Нынче там привязана большая лодка с корабля «Песни ветра». На такой лодке можно добраться до другого острова.